Они миновали могилы Бизе, Мюссе, Мольера и, наконец, подошли к месту упокоения Шопена. На могильной плите лежали букеты роз и лилий, перевязанные лентами. «Подумать только», — воскликнул Шенли. «Он, конечно, великий музыкант, но ведь умер-то он больше 50 лет назад, а посмотрите, какая уйма цветов! Эх, черт возьми, вот для меня этого наверняка никто не сделает». А Каупервуд подумал, что даже спустя год после его смерти вряд ли его могила будет усыпана цветами. Эта мысль не столько раздосадовала, сколько позабавила его. Он прекрасно знал, что как бы человек ни трудился при жизни, хорошо или плохо, немного на свете таких людей, чьи могилы осыпают цветами через десятки лет после их смерти. Однако на кладбище Каупервуда ждал сюрприз. Когда они уже направились было к выходу, их взором предстало чудесное двойное надгробие на могиле Абеляра и Элоизы, и гид рассказал всем известную трагедию этой злосчастной пары. Элоиза и Абеляр. 11 век. Юная девушка, влюбленная в ученого-монаха и ее неумолимый жестокосердный отец, член соборного капитула. Каупервуд никогда в жизни не слыхал об этих несчастных влюбленных. Пока гид рассказывал, к могиле подошла молодая, изящная и очень красивая женщина с корзиночкой цветов в руках и стала пригоршнями бросать алые, голубые, белые цветы. Это зрелище так поразило Каупервуда и Шенли, что оба сняли шляпы и, выждав, пока она обратит на них внимание, почтительно поклонились. «Благодарю вас, господа», — прошептала она, уходя. Этот яркий и трогательный эпизод навел Каупервуда на размышления о тех чувствах, что связывали его когда-то с Эйлин. Ведь в то время, когда он сидел в филадельфийской тюрьме, именно она, наперекор всем его врагам, в том числе и своему отцу, словно верная жена, приходила к нему на свидание, уверяла его в своей неизменной любви и всеми силами старалась облегчить его участь. Подобно Элоизе, любившей Абеляра, она стремилась, да и сейчас стремится только к нему, и никто другой ей не нужен. Внезапно у Каупервуда возникла мысль построить красивый склеп, который простоит века и где они с Эйлин будут покоиться вдвоем. Да, он наймет архитектора, сам выберет проект. Он воздвигнет прекрасную гробницу, которая увековечит память о том, что и он когда-то любил Эйлин так же, как она любит его до сих пор.